Глава 89. Потерялась я. 10 числа дедушка с бабушкой привезли мальчишек домой. В этот день Зоя была после ночи. До их приезда она смогла поспать пару часов. Свекры, как всегда, приехали с гостинцами, хотя Зоя просила больше ничего не возить, ей было неудобно перед ними. «Зоенька, ну как мы приедем с пустыми руками? Тем более это все свое, и ничего нам не стоило. Мы же излишками делимся, а не последние от себя отрываем», — сказала Татьяна. «Мне как-то перед вами неудобно. С Борисом же мы уже разведены. Я вам теперь никто». «Как это никто?» — возмутился Валерий. «Ты мать наших внуков. Вон Сашка, как на меня похож, копия я в его возрасте. Нас это не напрягает, я еще работаю. Летом, наверное, буду увольняться. Поедем с Татьяной на море отдыхать. А то вечно пашу, и все лето торчим кверх гуской на огороде». «Ну так на кого огород оставишь, а скотину? Уйдешь на пенсию, и доход наш рухнет. Будем на натуральном хозяйстве выживать», — возмутилась его жена. «Ой, Таня, у нас с тобой такая подушка безопасности. Даже уже не подушка, а перина пуховая. На 10 лет нам с тобой точно хватит», — отмахнулся от нее Валера. «А там, глядишь, и пенсию человеческой сделают, а не такой грошовой». «Мечтатель ты, Валерка», — улыбнулась Татьяна. «Зоя, я там щей привезла, сготовила много, решила с тобой поделиться. Еще в пакете котлеты из щуки лежат, но они сырые. Дед у нас много щуки наловил, а я много котлет наделала. Блинчики и сырники на завтрак, и, как обычно, сметана, молоко, творог и яйца домашние. Ты кур у себя заводить будешь? Я тебе могу парочку несушек отдать. Там потом еще докупишь себе. У тебя двор большой, можно и хозяйством обзавестись. Еще надо морозильную камеру взять». «Мне вроде холодильника хватает», — пожала Зоя плечами. «Это пока. Летом будешь заготовки делать, заморозку. Народ будет кур и уток резать, купишь парочку, и вот вся морозилка забита. А если станешь их на мясо сама держать, то точно понадобится. У нас есть маленькое, можем с дедом тебе пожертвовать». «Мать дело говорит», — кивнул Валера. «В следующий раз тебе морозилку привезем». Зоя слабо отмахивалась. «И не спорь», — сказал он. «Давай, ставь разогревать суп, пообедаем и обратно поедем. Ой, там же еще сумка с овощами и банками». «Валер, если все померзло, то я тебя покусаю», — Татьяна сердито посмотрела на мужа. «Таня, полчаса всего машина стоит. Ничего твоим банкам не будет». Он принес из автомобиля сумку. Свекровь кинулась сразу проверять, все перетрогала и проверила, овощи вытащила. «Ну, вроде все нормально», — вздохнула она. Поставили разогревать суп, накрыли на стол. «Как хорошо, что вы привезли с собой готовую еду, а то я ничего еще не приготовила», — вздохнула Зоя. «С одной стороны, хорошо в ночь работать, весь следующий день получается свободным, но утром на месте вырубает, надо хоть несколько часов поспать». «Новая работа хоть тебе нравится?» — спросил Валера. «Конечно, это и по моей специальности, и человеком себя чувствую, а не фасовщицей без образования». «Ну и хорошо, работа должна быть по душе и по деньгам», — кивнула Татьяна. «Мы еще наш местный хлеб привезли, вкусный». «Да, пекарня у вас отличная». Мальчишки так и висели на Зое с двух сторон, соскучились по матери. «Тебя Ярослав не обижает?» — спросил Валера. «Нет, он очень хорошо относится и ко мне, и к ребятне. Он с ними даже больше занимается, чем Борис». «Ну, сынок у нас своеобразный товарищ», — он махнул рукой. Пообедали, поговорили, и свекры засобирались домой. «Ты к нам приезжай. Не забывай стариков», — вздохнул Валера. «Сама знаешь, мы всегда рады тебя видеть у нас». «Хорошо», — кивнула Зоя. Она проводила их до машины, поблагодарила за привезенные продукты. «Не за что», — ответила Татьяна. «Мы свинюшку скоро резать будем. Приезжайте с Яриком, поможете, а то отец один не справится. Он у тебя деревенский, знает, как и что делать». «Я его спрошу. Да-да, поговори с ним». Попрощались, и свекры направились к себе домой. Зоя немного прибралась и прилегла еще на часик поспать. Мальчишки развлекали себя сами. Разбудил ее звонок Виктора. «Зойка, привет! Ты там спишь, что ли?» — спросил он. «Привет, я после ночной смены». «Ой, прости, что разбудил. Слушай, у тебя там Юльки нет?» «Нет. А что ей у нас делать?» — удивилась Зоя. «Да мало ли, вдруг к вам поехала. В общем, Юлька пропала. Отправилась за билетами на вокзал и не вернулась. Может, еще вернется? Когда уехала?» «Утром». «Может, уже дома? Там, у себя?» «Нет, поезд идет вечером. Да и вещи все ее здесь. Мы ей звонили, а там абонент недоступен. Светка уже вся в истерике», — с тревогой в голосе говорил Виктор. «А что она вместе с ней не поехала?» «Так мы еще спали, когда она собиралась. Оставила нам записку, и все. Может, она к этому отправилась? Как его?» «Яше?» «Ну да». «Позвонить ему нужно, да узнать». «Вот только я его номера не знаю», — ответил Виктор. «Позвони ему, а? Будь дружочком». «Хорошо, сейчас звякну. Юля вроде нелегкомысленная девушка. Не могла она вот так сорваться к незнакомому мужчине», — удивилась Зоя. «Зойк, ну, может, крышу сорвала от страсти и любви и помчалась к нему. Чужая душа потемки. У нее в нашем городе нет больше знакомых». «Витя, не переживай, сейчас я ему позвоню», — сказала Зоя. Она сбросила звонок и сразу набрала номер Якова. Он практически тут же взял трубку. «Зоя, что-то случилось?» — обеспокоенно спросил Яша. «Юлька пропала. Помнишь девочку, которая выпила у нас лишнего на Рождество?» «Ну да, я ей еще вещи отвозил вчера. Как пропала?» «Поехала на вокзал за билетами и исчезла. Она, случайно, не у тебя?» — спросила Зоя. «Нет, я у нее взял номер, пообещал сегодня вечером проводить на поезд, но мы с ней со вчерашнего дня не виделись. Расскажи, в чем она одета была и во сколько уехала?» — принялся сразу за дело Яков. «Этого я тебе не скажу, лучше у ребят спросить. Давай я Витькин номер тебе скину». «Давай. А она не могла там к подруге зайти или еще куда-нибудь?» «Витька сказал, что у нее, кроме них и нас, знакомых в городе нет. Я так понимаю, что девочка по магазинам не любительница гулять», — пояснила Зоя. «Ясно. Жду номер твоего брата». «Одну минуту». Зоя в сообщении скинула номер телефона Виктора. Через час позвонила брату узнать, есть ли какие новости. «Нет, Зоя, пока нет ничего. Мы Яше отдали ее фото, рассказали, в чем она была одета». «Сколько ее уже нет?» «Примерно 8 или 9 часов. Уехала она около 8 утра, сейчас почти 5 вечера. Вот сама и считай». «Ой, кто-то звонит. Если будут какие-то новости, я маякну». Через 10 минут Виктор снова позвонил. «Кажись, нашли нашу Юльку. Она заблудилась и бродила по району на окраине. Замерзла, обревелась вся. Сейчас за ней в участок поедем». «Как хорошо!» — с облегчением вздохнула Зоя. «А что же она не могла у людей спросить, как до вас добраться?» «Ничего не могу тебе сказать. Сейчас туда поедем и все узнаем», — ответил он. «Спасибо тебе, Зойка, за содействие. Сгинула бы девчонка в городском лабиринте». «Да мне-то за что? Это все Яков». «У нас бы полицейские не стали брать заявление о пропаже, ведь даже сутки не прошли. Ладно, все, мы поехали. Светка уже собралась. Пока-пока», — попрощался Витя. «Как все уладится, так тебе все расскажу». «Пока». «Бедная Юля. Такие приключения на ее голову».